Рой Виккерс. Цикл «Департамент нераскрытых дел». Сноб-убийца. Глава первая. Одним из вечных сюжетов, переходящих из поколения в поколение, остается история о беспутном аристократе и прекрасной девушке из народа. Причем девушку, выражаясь современным языком, убирают, как только она надоест. По этой причине, когда подобное происшествие случилось в наши дни в Лондоне, весь мир сразу заинтересовался. Иностранцы ошибочно расценили события как испытание для британского правосудия. Правда заключается в том, что на каждого человека, слышавшего о графе Брэндоне, приходилось не меньше тысячи тех, кто видел и успел полюбить или, напротив, осудить Нелли Хайт. Она и вправду была дочерью подённого рабочего, в то время как Брэндон действительно родовитый аристократ, хотя и абсолютно нераспутный. В то время, когда скандал разгорелся в полную силу, сэр Джеймс Харридж из Скотланд-Ярда оказался почетным гостем на ленче клуба «Ротари». Свою заурядную речь он произнес, вовсе не подозревая, что убийство Нелли Хайт придало его милым банальностям потрясающую силу и острую актуальность. Сэр Джеймс заявил, что в настоящее время не бывает нераскрытых убийств, хотя постановления судей порой не позволяют вынести преступнику обвинительный приговор. Один прямолинейный торговец хлопком тут же спросил: «Означает ли это, что судьи выносят постановления в пользу подозреваемых, если они близки к судебным кругам? Я имею в виду, поскольку случай особый, не препятствует ли что-то осуществлению правосудия в отношении лорда Брэндона за убийство бедной Нелли Хайт? Иностранцы считают нас снобами. Хотелось бы узнать, справедливо ли подобное мнение, когда речь идет о явном преступлении?» В зале поднялся шум. Торговца хлопком изгнали из клуба за оскорбление почетного гостя. Более того, торжественный ленч клуба «Ротари», хоть и является событием закрытым и привилегированным, по закону остается общественным собранием. Лорд Брэндон немедленно подал иск о клевете, потребовав возмещения морального ущерба в размере 1 фартинга и извинений или 50 тысяч фунтов в пользу фонда помощи актерам. Униженный исключением из клуба самолюбивый торговец хлопком, в свою очередь, потребовал немедленного восстановления в правах. Вопреки совету адвоката, он отказался признать клевету и извиниться, а вместо этого заявил, что добьется подтверждения собственной правоты. Проще говоря, борец за социальную справедливость фактически заключил пари на 50 тысяч фунтов и заявил, что докажет виновность лорда Брэндона. В своей речи адвокат ответчика обратился к известным фактам убийства. Нелли Хайт была найдена мертвой в своей квартире в Вестминстере, в холле возле входной двери. Ее задушили проволокой, на которой в гостиной висела картина. Драгоценности Брэндона, временно находившиеся в распоряжении убитой, исчезли, что послужило основанием считать мотивом преступления ограбление. Тело обнаружила горничная, придя на работу в 11 утра. Смерть наступила за 8-12 часов до этого. От моего клиента не требуется доказывать, что лорд Брэндон действительно убил эту женщину, пояснил адвокат. Ему необходимо доказать, что любой разумный человек должен сделать следующий логический вывод. Лорд Брэндон удушил Нелли Хайт с помощью проволоки от картины, вещественное доказательство номер 3, и собственноручно изъял фамильные драгоценности с целью поддержать версию ограбления и убийства неизвестным лицом или группой неизвестных лиц. Формальный допрос показал, что в течение 3 лет лорд Брэндон являлся любовником покойной, что 6 декабря 1928 года, то есть за 4 дня до убийства, он объявил о грядущей свадьбе, как устно, так и в виде публикации сообщения в газете «Таймс». Затем последовал перекрестный допрос, примечательный тем, что каждый данный графом ответ полностью соответствовал истине. «Лорд Брэндон, напомню о свидетельстве, представленном вами на коронерском суде. Вы передали мисс Хайт фамильные украшения. Они были на ней в тот момент, когда в 11 вечера 10 декабря она вернулась в свою квартиру. Но в 11:30, когда вы вместе ужинали с герцогом Мейсборо, украшения уже не было. Около полуночи вы покинули квартиру вместе с герцогом. Смогли бы вы отлучиться из гостиной на пару минут без ведома герцога, чтобы забрать драгоценности?» «О да, я знал, где они хранились». «А была ли возможность в то же самое время создать в спальне беспорядок, чтобы показать, что вор действовал в спешке?» «Полагаю, это вполне возможно». «Благодарю вас, лорд Брэндон. Относительно украшений больше вопросов нет. Перейдем к картине. В своих свидетельских показаниях вы заявили, что после того, как картина упала со стены, вы собственноручно выдернули из рамы проволоку. Зачем? Проволока торчала так неловко, что дядюшка даже споткнулся. Поэтому я вытащил вторую скобу и свернул проволоку. Не помню, что я с ней сделал. В ответ на вопрос граф признал, что мог бы незаметно для других положить проволоку в карман. В глазах публики торговец хлопком уже выиграл свое дело, однако адвокат, предвидя возможные препятствия, продолжил допрос. «Вы являетесь капитаном лейб-гвардии Его Величества с отличным послужным списком, не так ли?» «Да, я офицер лейб-гвардейского полка в звании капитана». «Прав ли я, полагаю, что согласно установленному правилу, после женитьбы на Нелли Хайт, ныне покойной, вам пришлось бы оставить прославленный полк?» «Да». «Далее, если бы бракосочетание состоялось», — продолжил развивать свою мысль адвокат, «вы бы лишились годового дохода в 20 тысяч фунтов». «Да». «А теперь, лорд Брэндон, я задам вопрос, на который, как несомненно укажет ваш адвокат, вы можете не отвечать, если не хотите». Последовала значительная пауза. «Лорд Брэндон, действительно ли вы собирались жениться на Нелли Хайт?» «Это один из тех вопросов, на которые мы теперь можем ответить лучше, чем сам лорд Брэндон, в том случае, если сумеем отвлечься от мысли о беспутном аристократе». Глава вторая. Генри Ашуин, 11-й граф Брэндон, не станем перечислять его шотландские, ирландские и континентальные титулы, представлял собой типичный образец мужчины, существующий в любой стране. Классовым сознанием он обладал исключительно в той мере, в какой признавал необходимость общественной дисциплины для себя, не требуя того же от людей, не входящих в его круг. В 17 лет, являясь членом крошечного сообщества старшеклассников, которые диктовали правила жизни в Итоне, он пренебрежительно отнесся к императору Германии, когда в 1911 году во время коронационного визита тот посетил знаменитую школу. Порицаний со стороны руководства Генри не боялся. Их и не было. Все, включая самого кайзера, знали, что юноша действовал в рамках правил своего класса, нарушить которые не имел ни малейшей возможности. В начале войны 1914-18 годов Генри, тогда студент университета, получил звание гвардейского кадета. После окончания учебы звание было подтверждено, и это, выражаясь гражданским языком, означало, что человек способен держать рот на замке даже в самых критических обстоятельствах, в условиях голода и жажды, издевательств со стороны сержантского состава и оскорблений со стороны офицеров. По прошествии 4 лет военной службы звание стало постоянным, немалая честь для 25-летнего молодого человека. Поместье Брэндонов находилось на западе страны и по площади вчетверо превосходило Лондон. В руках толкового управляющего доходы процветающего хозяйства успешно покрывали расходы. Поместье предназначалось в наследство старшему сыну, так же, как семейные драгоценности. Однако другое поместье оставалось свободным от наследования, и в свое время отец Генри продал его вместе с месторождениями угля и руды. После уплаты налогов Генри получил в свое распоряжение ежегодный доход в 20 тысяч фунтов, выплачиваемый по усмотрению доверенного лица, коим был его дядя, герцог Мейсборо. Не лишне заметить, что Генри также считался наследником герцогства Мейсборо. С Нелли Хайт граф Брэндон познакомился в 1925 году, через 3 года после начала ее выступлений в мюзик-холлах в качестве комедийной актрисы. Хорошенькая, хотя далеко не красавица, Нелли представляла собой одну из редких личностей, в полной мере воплощавших гений простонародья. Ее вульгарность, почти лишенная непристойности, имела оттенок одухотворенности. В 1924 году, выступая в парламенте с речью по вопросу подготовки бюджета, министр финансов процитировал один из успешных номеров мисс Хайт под названием «Никогда не храни деньги на каминной полке». Решив принять ухаживание лорда Брэндона, Нелли отправила в отставку всех остальных любовников и сняла на собственное имя квартиру в Вестминстере, где граф мог чувствовать себя как дома. Служба офицера лейб-гвардии доставляла неудобства лишь 3 месяца в году, так что молодые люди много времени проводили вместе. Отношения были свободными от корысти. Генри дарил подруге обычные подарки, а когда замечал валявшийся на видном месте счет, немедленно его оплачивал. Нелли не обращала внимания на подобные мелочи, поскольку располагала значительным доходом и отличалась небрежностью в денежных вопросах. Каждый уважал образ жизни другого и до определенной степени восхищался его положением в обществе. Комнату, которую занимал в квартире Генри, украшали многочисленные сценические фотографии Нелли. Та, в свою очередь, заявила права на общую территорию и украсила стену гостиной картиной, написанной с фотографии лорда Брэндона в момент церемонии формального вступления во владение собственности. Мисс Хайт отказывалась оплачивать работу художника до тех пор, пока тот не довел образ до мгновенного и полного узнавания. Кризис разразился во время ленча. В последнее время Нелли заметно нервничала. Звуковые фильмы Голливуда составили мощную конкуренцию привычным развлечениям и практически уничтожили мюзик-холлы. Дополнительным оскорблением стало предложение выступать между сеансами. Генри предупредил, что в следующее воскресенье его не будет дома, и добавил: «В пятницу вечером на неделю уезжаю с дядей в деревню. Хотим провести 3 дня на охоте». «Охота на лис? В красных сюртуках? С золотыми пуговицами? В черных цилиндрах? Или так одеваются только слуги?» «Да, кстати, хотела сказать еще вчера, но что-то отвлекло. Скорее всего, ты. Так вот, дорогой, страшно сожалею все такое прочее, но придется пожениться». «Нам с тобой? Зачем? С какой стати?» «Догадайся сам, глупый, иначе я бы так не спешила. Но можешь не напрягаться. Вовсе не мечтаю стать леди траля-ля. Ничего такого мне не нужно. Имя Нелли Хайт вполне меня устраивает. Помяни мое слово. Этот кинематограф надолго не задержится, так что можно будет жить, как живем. Если родится девочка, оставлю ее у себя, если мальчик, отдам тебе. Воспитаешь сына настоящим джентльменом, выберешь подходящий колледж и все прочее, что пожелаешь. Так будет честно, потому что тебя это касается в той же мере, что и меня». Генри многословием не отличался, так что в ответ на новость лишь что-то невнятно проворчал, а Нелли продолжила безумолку болтать. «Таковы условия сделки, запомни. И я готова честно выполнить свои обязательства. Насчет моих родственников не беспокойся. Родственников в обычном понимании у меня нет. Остался только бедный папочка, да и тот уже 20 лет не выходит из дурдома, как когда-то его отец». «Что еще за дурдом, черт возьми?» «Лечебница для психов, разумеется. Можно подумать, не знаешь. И не забывай жевать, а не то подавишься». Генри откинулся на спинку стула и, не вставая, зажег сигарету. В официальном отчете, осевшем в департаменте нераскрытых дел после долгих скитаний по кабинетам, этой сигарете посвящено 4 страницы. Первая содержит анализ привычек графа и доказывает, что курил он исключительно за чашкой кофе и после ванны. 3 остальные развивают версию о том, что решение об убийстве Нелли было принято как раз во время молчаливого курения сигареты в нетипичных обстоятельствах. Впрочем, данная версия не учитывает того факта, что Генри не мог предвидеть последовательности событий, связанных с неожиданно упавшей со стены картиной. Нарушив воцарившееся молчание, Нелли спросила: «Как ты собираешься поступить, дорогой? Теперь, когда узнал радостную новость?» «Дам в «Таймс» объявление о помолвке. Вернусь вечером до твоего ухода в театр». Важно отметить, что граф действительно отправился прямиком в «Таймс», чтобы оплатить сообщение. Нелли выступала в одном из театров Уэст-Энда, который все еще придерживался традиции привычного мюзик-холла. Когда она собиралась на спектакль, Генри вошел в комнату и положил на туалетный столик фамильные драгоценности славного рода Брэндонов — тиару, ожерелье, подвеску в форме звезды и браслет. Нелли интуитивно поняла, что это такое, хотя прежде никогда не слышала о старинных украшениях и не предполагала, что в истории Англии они играют хоть и крохотную, но заметную роль. Несколько секунд она изумленно молчала, потом все же спросила: «Зачем ты принес сюда эти вещи?» «Зачем?» Впоследствии этот вопрос повторялся 1000 раз. Даже сейчас трудно представить, что драгоценности стали звеном уже спланированного убийства. «Закон не позволяет мне подарить тебе семейные сокровища, а не то я бы именно так и поступил. Можешь считать их своими до конца жизни, моей жизни. А потом они перейдут к нашему сыну, если родится мальчик. Не желаешь ли примерить?» «Ни за что! Ничего, кроме несчастья, эти блестящие побрякушки не принесут. Я ведь уже сказала, что не настолько глупа, чтобы притворяться графиней Брэндон». Генри молчал. Нелли пристально посмотрела на бриллианты, и бриллианты победили. «Хорошо, пожалуй, все-таки разок примерю». Она потянулась к украшениям, и рядом с сияющими кристаллами руки ее показались безобразными. Но стоило ей надеть драгоценности, как произошло настоящее чудо. «Проклятие!» — воскликнул Генри. Яркая внешность подруги таинственным образом уравновесила чрезмерный блеск бриллиантов. «Моя мать ненавидела эти украшения, но тебе они идут! Чертовски идут!» «Генри!» Никогда еще Нелли не выглядела такой хорошенькой. «Пожалуй, мне все-таки удастся справиться с ролью графини, чувствуя себя другим человеком. Наверное, подействовали волшебные вещицы. Сегодня вторым номером мне предстоит играть подругу дяди Фреда, и твои побрякушки сослужат отличную службу. Можно будет их надеть?» Генри не возражал. Вечером, пока Нелли выступала на сцене в фамильных драгоценностях Брэндонов, он обсуждал с дядей, герцогом Мейсборо, свое, а заодно и ее будущее. Глава третья. Стороннему наблюдателю беседа дяди и племянника показалась бы нытьем двух снобов или, в лучшем случае, бессмысленным диалогом рыцарей древнего ордена, который веками отстаивал собственные интересы и привилегии, но утратил силу и сейчас не имеет значения ни для кого, кроме дюжины безмозглых почитателей. Однако подобный подход не учитывает того факта, что точка зрения, которая одному представляется безмозглой, другому служит религиозным идеалом, который он готов защищать ценой собственного имущества, чести, а порой в моменты помешательства даже ценой собственной жизни. «Мой дорогой друг», — воскликнул герцог, обращаясь к племяннику таким тоном, словно тот только что сообщил о тяжкой утрате. «Понятия не имею, какого черта нам делать. Ведь теперь тебе придется покинуть Лейб-гвардию». Мысль казалась нестерпимой, поскольку сам герцог с гордостью носил звание отставного гвардейского подполковника. «Неужели собираешься жениться? Нельзя же бросить ее в таком положении». «Разумеется, нельзя. В наши дни вопросы морали стали невероятно сложными. С одной стороны, молодая женщина с ее неоспоримыми притязаниями, полагаю, они и в самом деле неоспоримы, а с другой — граф Брэндон, не говоря уже о герцоге Мейсборо, чьи притязания, мой мальчик, в равной степени неоспоримы». «Замкнутый круг», — отозвался Генри. «Где-то он непременно должен разорваться. Право, не знаю, как выпутаться». «Если она плохая женщина, то согласится на сделку», — рассудил герцог. «А если хорошая, то не захочет портить тебе жизнь и, опять же, согласится на сделку». «Ни то, ни другое. Она очень похожа на нас». «Все бы ничего, если бы не семейный диагноз», — покачал головой герцог. «Подумать только, и дед, и отец сумасшедшие. Все остальное уже не важно. Что же, черт возьми, делать? Судя по всему, рыцарский орден в опасности. Социалисты нас любят, а вот коммунисты даже во сне мечтают о появлении сумасшедшего герцога». Источник убийства следует искать именно в этом разговоре, хотя абсурдно предполагать, что герцог сознательно подстрекал наследника к преступлению, которое воспринял бы с должным ужасом. Следующее замечание Генри оказалось неудачным. «Думаю, уже совсем скоро они нас прикончат. Мы устарели». «Устаревшими мы могли считаться во времена королевы Виктории», — обиженно возразил дядюшка. «А сейчас снова начинаем приносить пользу. Посмотри на того, кто поднимается в Германии, на Гитлера. Скорее всего, Гинденбургу придется сделать его канцлером, и тогда весь мир ждет новая война. Все смешается и закипит в едином котле. А потом окажется, что всем вокруг заправляет техника, а настоящих манер уже нет. Наступит рай для механиков, но никто не будет знать, что делать, когда моторы выключены. А мы создаем в обществе преемственность, показываем, как сохранить голову на плечах, как наполнить жизнь развлечениями и красотой, вместо того, чтобы быстро и ловко перегрызть друг другу глотки. Что, если я сам поговорю с молодой леди? Разумеется, в твоем присутствии. Разговаривать с ней непросто, но почему бы не попробовать? Приходи в пятницу на ужин, а потом вместе поедем в Мейсборо. Нелли возвращается из театра около 11. Убийство произошло именно в вечер пятницы. Провожая племянника к выходу, старик остановился возле портрета третьего герцога Мейсборо, который вполне мог бы оказаться портретом Генри в костюме эпохи Стюартов, и с усмешкой сказал. «О, это был тот еще мошенник! Одолжил Карлу II денег и шантажировал Нел Гвин, чтобы та заставила короля построить каналы, а потом начал возить по этим каналам уголь и таким образом основал промышленность. Нелли Гвин, 1650-87, английская актриса, фаворитка короля Карла II. Относился к делу со всей ответственностью, а Карл отплатил ему тем, что женил его на одной из своих бывших любовниц. Крайне неудачный брак продолжался всего 3 недели. Злодей придумал выход, переоделся разбойником с большой дороги и прикончил благоверную. Герцог с нежностью провел ладонью по золоченой раме. «Сейчас как раз пишу его биографию. Учти, Генри, если женишься, придется урезать твой доход. Необдуманный и неподобающий брак послужит поводом для финансового ограничения, что четко прописано в документах о наследстве, но, разумеется, всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Если худшее все-таки произойдет, постараюсь что-нибудь придумать с твоим банком. А пока подождем. Посмотрим, что удастся сделать в пятницу вечером». Глава 4. В пятницу вечером ничего сделать не удалось. Впрочем, по вине Нелли, а не герцога. Как правило, вернувшись с работы, она выпивала бутылку крепкого портера, но сегодня с горя добавила парочку порций виски. «Выступила просто ужасно», — пожаловалась она Генри, который ждал дома. «Во всем виноваты драгоценности. Принесли несчастье, как я и говорила. Выйдя из такси, увидела, как в переулок к служебному входу шмыгнул вор, которого все называют одиноким Джимом за то, что всегда действует в одиночку. Поговаривают, что в Хайгейте он задушил шнурком пожилую даму и забрал бриллианты. А ведь это бывший дружок Аги. Если она проболтается о драгоценностях, добра не жди». Генри выяснил, что Аги — это театральная костюмерша. «Неужели ты сказала ей, что надела сокровища Брэндонов?» «Может быть, и обмолвилась. С кем же еще поделиться, если не с костюмершей? Забери все это, Генри, сейчас же». Она положила колье графу на ладонь, тиару засунула в один карман, а звезду и браслет в другой. Генри вошел в свою комнату, где, готовые к отъезду в Мейсборо, уже стояли современный чемодан и старинный темно-коричневый саквояж. Освободил саквояж от ремней, расстегнул, аккуратно положил драгоценности, снова застегнул и затянул ремни. Нелли тем временем собиралась выпить джин с апельсиновым соком для успокоения. Еще одним стаканом джина с апельсиновым соком она отметила важное знакомство с близким родственником жениха. Для нее доза оказалась излишней, так что последний час своей жизни несчастная провела в состоянии пьяного возбуждения. Герцога Мейсборо приняла смущенно, назвала «Ваша светлость» и спросила, не желает ли тот разделить скромный ужин. Однако вскоре отказалась от излишних церемоний, начала разговаривать с гостем как с добрым приятелем и смешить до слез, пока не расчувствовалась и не впала в плаксивую сентиментальность. «Послушай, дядюшка, прости, что не называю герцогом. Может быть, сомневаешься насчет нашего с Генри счастья? Уж я-то знаю, что к чему. Давно знаю. Спроси племянничка, он подтвердит. Посмотри вот на эту картину, где наследник принимает графский титул. Потратила на нее 40 фунтов, но совсем не жалею. И это означает, что не опозорю Брэндонов перед целым миром». Герцог пробормотал что-то невнятное. Начинать серьезный разговор не имело смысла. «Чудесная картина!» — с пьяным энтузиазмом воскликнула Нелли. «Сразу видно, что к чему. Подойди ближе, дядюшка, и посмотри внимательно. Уверена, тебе понравится». Она заставила герцога сосредоточиться на нелепой картине, а для важности даже положила руку на угол рамы, применив больше силы, чем собиралась, и в результате картина сорвалась. Генри поспешил на помощь, замел в совок осколки стекла, поднял картину и поставил возле стены. Однако, несмотря на все старания племянника, Мейсборо зацепил ногой проволоку и едва не упал. Брэндон вытащил из рамы вторую скобу и принялся наматывать проволоку на руку, когда герцог произнес: «Думаю, Генри, нам пора. Уже пробила полночь, а ехать предстоит почти целый час. Скажи Марплу, чтобы погрузил твой багаж. Позвоню из холла, а вещи из комнаты вынесу сам». «И попроси, чтобы горничная убрала со стола», — вставила Нелли. По внутреннему телефону Генри позвонил швейцару и поручил передать шоферу герцога, чтобы тот поднялся в квартиру. «Шофер побоится отлучиться, милорд. Полиция придирается, когда здесь останавливаются и бросают машины без присмотра. Так что лучше я поднимусь за чемоданами сам». Генри поблагодарил и положил трубку, так и не попросив горничную убрать со стола. Позже, давая свидетельские показания, он объяснил адвокату, что забыл о поручении Нелли. Баристер решил, что граф собирался убить любовницу и немедленно уйти из квартиры, а потому не хотел, чтобы тело было обнаружено сразу. Однако ему было неизвестно, что произошло за те несколько минут, что последовали за телефонным разговором со швейцаром. Положив трубку, Брэндон попытался вернуться в свою комнату, однако не смог. Кто-то запер дверь изнутри. Тогда он дернул дверь в комнату Нелли, но и та не поддалась. Графу пришлось пройти в спальню Нелли через ванную, и его взору предстал вопиющий беспорядок. Два ящика комода были выпотрошены, вещи валялись на полу, третий ящик выдвинут. Ничего не тронув, через настежь распахнутую внутреннюю дверь, граф прошел к себе. Саквояж был открыт, и не оставалось сомнения, что драгоценности Брэндонов украдены. Сама Нелли все это время не выходила из гостиной. Сразу вспомнился ее рассказ о похитителе бриллиантов по прозвищу «Одинокий Джим». Первой в голову пришла мысль немедленно позвонить в полицию, второй — закрыть саквояж. В этот момент выяснилось, что ремни обрезаны, а не расстегнуты, явно для того, чтобы не оставить отпечатков пальцев при расстегивании пряжек. Граф наклонился, вытащил из-под кровати второй саквояж. Не коричневый, а ярко-желтый, и хотел было переложить вещи, но обнаружил внутри запасную военную форму. Обрезанные ремни подсказали, как следует поступить. Брэндон вошел в ванную, сунул руки под кран и, пока вода еще капала с мокрых ладоней, поменял ремни, продев отрезанные куски в отверстие на желтом саквояже и оставил его посреди комнаты. Целые ремни он застегнул на коричневом саквояже, где лежали собранные к отъезду вещи, и запер замок, который чудесным образом не пострадал. Внешнюю дверь комнаты Нелли Генри оставил закрытой на ключ, а вышел через свою дверь, которую пришлось отпереть. Швейцар уже поднялся в квартиру, Нелли стояла возле своей двери, взявшись за ручку, герцог бормотал что-то учтивое насчет необыкновенно приятного вечера. Швейцар взял чемоданы и первым направился к лифту, расположенному на лестничной площадке недалеко от квартиры. «До свидания, мисс Хайт, а лучше спокойной ночи, Нелли». И еще раз спасибо за приятный вечер. Спокойной ночи, дядюшка. Заглядывай, когда будешь проезжать мимо. Пока, Генри. Постараюсь до твоего возвращения вести себя хорошо. Она подняла голову в ожидании поцелуя, и герцог деликатно отвернулся, а спустя несколько секунд услышал слова племянника. Хорошо, дорогая. Я закрою дверь. Затем Генри подошел к дяде, и они вместе направились к лифту, где обоих ждал швейцар. «Лорд Брэндон, сколько времени миновало между тем моментом, когда герцог отвернулся, и тем, когда вы присоединились к нему в коридоре?» — осведомился адвокат во время судебного заседания. «Не знаю». Граф казался задумчивым, но после долгой паузы все же добавил. «Примерно 10-15 секунд». «10-15 секунд?» — повторил адвокат. «Насколько мне известно, во время последней войны вы получили повышение по службе за то, что задушили немецкого часового, позволив товарищам захватить врасплох пулеметную точку. Это так?» «Нет». А затем с откровенностью, кажущейся по меньшей мере странной, Генри добавил. «Но я понимаю, к чему вы клоните. Во время боевой подготовки меня действительно учили, что надо делать, чтобы мгновенно задушить, не позволив жертве даже вскрикнуть». Адвокат нахмурился. Своим высокомерно прямым ответом граф лишил его возможности блеснуть эрудицией. «В таком случае, лорд Брэндон, сколько времени потребуется, чтобы лишить жизни человека с помощью, предположим, проволоки, на которой еще недавно висела картина?» «Около секунды. А может, и того меньше», — ответил Генри. «Спасибо, лорд Брэндон. Больше у меня вопросов нет». Адвокат сел. Часы показывали половину шестого, и судья объявил, что заседание продолжится завтра. Репортеры уже готовили сообщение, не сомневаясь, что граф Брэндон не только проиграет дело, но неизбежно будет предан суду и обвинен в убийстве. Высокопоставленное общество содрогнулось, так как герцог Мейсборо оказался впутанным в некрасивую историю. Герцогский титул отличается особой чистотой и строгостью. Ни разу в истории он не был куплен или даже пожалован за выдающиеся заслуги. С тех пор, как после разгрома Наполеона в битве при Ватерлоо, Артур Уэлсли получил титул герцога Веллингтона. В коридоре адвокат заверил торговца хлопком, что, по его мнению, дело пройдет без осложнений, не подозревая, что в это самое время осложнение уже назрело. Вернувшись в кабинет, он принялся обдумывать речь, которую завтра собирался произнести перед присяжными. Выступить следовало безупречно. Брэндон мог задушить девушку в полной тишине и положить тело за дверью, и при этом иметь еще фору в 5-6 секунд. Следовало также отметить старый избитый трюк с похищением собственных драгоценностей. Тиара, колье и браслеты не были обычными ювелирными изделиями, поскольку составляли часть наследия графства Брэндон, и ни один вор не покусился бы на них. Достаточно посмотреть справочник, и все желание тут же пропадет. А если бы какой-нибудь растяпа польстился на блеск бриллиантов, то ни один скупщик не только не принял бы их, но тотчас сообщил о них в полицию. В 15 минут седьмого в кабинет адвоката ворвался младший сотрудник Скотланд-Ярда, с которым тот поддерживал дружеские отношения. «В этот раз вам не повезло, мистер Мандерс. В Саутгемптоне поймали одинокого Джима вместе с драгоценностями Брэндона за исключением двух бриллиантов, пропавших из колье». Одинокий Джим признался в краже украшений, но не в убийстве. Заявил, что в 11:20 проник в квартиру через пожарный выход, а ушел тем же путем в 11:35. Заглянув в спальню мисс Хайт и проверив все ящики, перебрался в соседнюю комнату и обнаружил драгоценности в запертом саквояже, после того, как разрезал ремни и вскрыл замок отмычкой. О двух отсутствующих бриллиантах он ничего не знал. Адвокат одинокого Джима подтвердил, что в спальне Нелли ящики действительно были выдвинуты, а в соседней комнате остался саквояж с разрезанными ремнями, однако попытка подчеркнуть правдивость подзащитного встретила препятствие в виде двух отсутствующих бриллиантов. Адвокат обвинения в своей докладной записке признался, что пропавшие камни его озадачили. К делу о краже они явно не имели отношения. Предчувствуя некую косвенную связь с убийством, он заговорил о них на перекрестном допросе. «Вы стремитесь убедить присяжных в том, что вы выкладываете на стол все карты, но в то же время уклоняетесь от ответа на вопрос, что сделали с двумя пропавшими бриллиантами. Потрудитесь объяснить». «А я уже сказал, что ничего с ними не делал», — упрямо перебил одинокий Джим. «В колье не хватало двух камней, это я заметил сразу, как только вернулся домой». «Вы слышали показания лорда Брэндона и Агнес Коуп, театральной костюмерши. Еще в 11 вечера все бриллианты оставались на своих местах. Вы утверждаете, что совершили кражу спустя полчаса. Должны ли присяжные поверить, что за это короткое время в квартиру проник другой вор и удовольствовался двумя бриллиантами, когда мог забрать все сразу?» Подсудимый не ответил. Своим предположением адвокат обвинения ошеломил его, и адвокат тут же понял, что совершил тактическую ошибку. Всех присутствующих накрыла волна сочувствия. Создалось впечатление, что одинокий Джим и в самом деле говорил правду, а бурная реакция подсудимого, последовавшая едва тот покинул место для дачи свидетельских показаний, разжалобила окончательно. Репортеры писали, что выглядел бедняга поистине жалким, корчился, как будто его только что избили, и вообще походил не на искушенного похитителя бриллиантов, а на мелкого воришку из трущоб. «Вы делаете работу, за которую вам платят, и я знаю, что меня ждет!» — выкрикнул подсудимый. «Но все равно, отвечая на вопросы, я не произнес ни слова лжи». Даже некоторые из представителей полиции в этот момент подумали, что дело об убийстве Нелли Хайт рассыпалось. Впрочем, на этот случай у них в запасе имелось дело об убийстве и ограблении пожилой леди в Хайгейте, однако оно так и не потребовалось. Одинокий Джим не смог представить свидетельств или косвенных доказательств, способных опровергнуть обвинение, которое состояло в следующем. Одинокий Джим проник в квартиру после полуночи, то есть уже после того, как оттуда ушли Брэндон и Мейсборо, и осуществил свой зловещий замысел. Судья обвинил его в убийстве Нелли Хайт, и спустя предусмотренное законом время преступник был повешен. Глава 5. Аристократы всего мира вздохнули с облегчением. Отныне рыцарскому ордену не грозило общее презрение. Маятник тяжело качнулся в сторону, благоприятную для лорда Брэндона. Неосторожные ответы во время дачи показаний были признаны нерасчетливой честностью ни в чем не повинного человека. Щедрый отказ от притязаний к торговцу хлопком подчеркнул благородство характера. Неприличное сожительство с Нелли Хайт без церковного благословения утратило актуальность. Безрассудное обращение с драгоценностями забылось. Граф сохранил офицерский чин в лейб-гвардии и наследственное положение в замкнутом обществе, которое туманно называется высшим. Некоторое время Брэндон жил очень тихо и искренне оплакивал Нелли, хотя многие полагают, что это невозможно. Спустя 2 года после казни одинокого Джима граф обручился с леди Эйлин Джерман, восхитительной чистой девушкой 25 лет, чей отец, каноник графа Дучестер, занимал пост скромного сельского священника. В июне влюбленные обвенчались в церкви Сент-Маргарет, все в том же Вестминстере, и на целых 3 месяца отправились в Европу, чтобы насладиться медовым периодом. Тем временем, вопреки предсказанию бедной Нелли, звуковое кино захватило Лондон и фактически убило старые мюзик-холлы. Факт этот значительно повлиял на жизнь лорда и леди Брэндон, хотя ни граф, ни графиня не посмотрели ни единого фильма. В августе 1931 года в Скотланд-Ярд позвонил владелец одного из ломбардов Уэст-Энда и рассказал, что некая сомнительная особа, назвавшаяся Агнес Коуп, попросила суду в 100 фунтов под залог 2 бриллиантов чистейшей воды. Хозяин ломбарда нашел благовидный предлог, чтобы оставить камни у себя. Скотланд-Ярд проверил имя и адрес. Все совпало. Агнес Коуп оказалась театральной костюмершей, чьей последней клиенткой числилась покойная Нелли Хайт. Поскольку 2 бриллианта, в свое время пропавшие из колье графа Брэндона, так и не были найдены, досье уже перекочевало в департамент нераскрытых дел. Инспектор Рейсон немедленно посетил Агнес Коуп, но та наотрез отказалась понять, по какому поводу ее беспокоят.